Мэгги медленно покачала головой и ничего не ответила. В ее душе боролись противоречивые чувства. Как бы ей хотелось думать, что видеть Филиппа время от времени и поддерживать с ним дружбу не только непредосудительно, но и отвечает ее долгу. Может быть, ей и впрямь удастся помочь ему найти удовлетворение в том, в чем нашла она сама. Голос, говорящий это, звучал для Мэгги сладостной музыкой. Но его заглушал другой, тот, которому все эти месяцы она научилась подчиняться. Он все снова и снова настойчиво предупреждал ее, что встречи с Филиппом могут быть только тайными, что она будет страшиться, как бы их не открыли, что если их откроют, это вызовет гнев и боль, и что согласие на поступок, граничащий с ложью, может привести к духовному падению. И все же, затихнув было, музыка вновь нарастала, как звон колоколов, доносимый порывами ветра, нашептывая ей, что зло не в ней, а в проступках и слабостях других, и что иногда мы приносим ненужную жертву одному человеку за счет счастья другого. Разве не жестоко избегать Филиппа из-за греховного желания отомстить его отцу? Бедняжку Филиппа, которого иные избегают потому только, что он горбат. Мысль, что он может стать ее возлюбленным, или что их встречи могут предстать в подобном свете и тем вызвать неодобрение окружающих, не приходила ей в голову. И Филипп это ясно видел. Видел не без боли, хотя именно поэтому она скорее могла склониться на его просьбу. Горько было ему сознавать, что Мэгги держится с ним почти так же бесхитростно и непринужденно, как в детстве. «Я не могу сказать ни да, ни нет», — вымолвила она, наконец, поворачиваясь к тому месту, с которого началась их прогулка. «Мне нужно время, чтобы не ошибиться с ответом. Я должна получить наставление». «Так мне можно прийти сюда завтра или послезавтра, или на следующей неделе?» «Пожалуй, я лучше напишу», — сказала Мэгги снова в нерешительности. «Мне иногда приходится бывать в Сент-Оге, и я могу послать письмо по почте». «О, нет», — с беспокойством сказал Филипп, — «не стоит, его может увидеть отец, и я уверен, он не питает никаких враждебных чувств, но он смотрит на многие вещи иначе, чем я. Он очень высоко ставит богатство и общественное положение. Пожалуйста, разрешите мне снова сюда прийти. Скажите, когда, а если вам это трудно, я буду приходить как можно чаще, пока не увижу вас». «Хорошо, так, пожалуй, и сделаем», — промолвила Мэгги. «Я не могу с уверенностью сказать, в какой именно вечер приду сюда». Отложив окончательный ответ, Мэгги почувствовала большое облегчение. Теперь она могла свободно насладиться теми несколькими минутами, что она пробудет в обществе Филиппа. Она даже подумала, что вправе немного задержаться. В следующую их встречу ей придется причинить ему боль, сообщив о своем решении. Они молча прошли несколько шагов. «Мне все приходит в голову», — сказала она, глядя на него с улыбкой. «Как странно, что вот мы встретились и разговариваем так, словно только вчера расстались в Кинг-Лортоне. А ведь мы, должно быть, сильно изменились за эти 5 лет, верно? Почему вы думали, будто я прежняя Мэгги? Я вовсе не была уверена, что вы не изменились, ведь вы такой умный и должны были так много увидеть и узнать за эти годы, что для меня могло и не остаться места в ваших мыслях. И я не знала, будете ли вы относиться ко мне по-старому». «А я никогда не сомневался, что вы будете такой же, когда бы я вас не встретил», — — сказал Филипп. «То есть такой же во всем, чем вы нравитесь мне, чем отличаетесь от всех других. Я этого и объяснять не хочу. Я думаю, что самые яркие впечатления, оставляющие глубокий след в нашей душе, нельзя объяснить. Мы не в силах обнаружить ни того, каким образом получаем эти впечатления, ни того, в чем секрет их воздействия. Величайший из художников только однажды нарисовал непостижимо божественного младенца. Он не смог бы сказать, как сделал это, и мы не можем сказать, почему мы чувствуем, что дитя божественно. Я думаю, в человеческой душе есть такие сокровенные уголки, куда никому не дано проникнуть. Некоторые мелодии удивительно на меня влияют, когда я слышу их. У меня совершенно меняется состояние духа, и если бы влияние их было более длительным, я был бы способен на подвиг. Я понимаю, что вы хотите сказать. Когда я слушаю музыку, я тоже испытываю такое чувство, — воскликнула Мэгги, всплеснув руками с прежней пылкостью. «Во всяком случае, испытывала раньше», — добавила она печально. «Теперь единственное, что я слушаю, — это орган в церкви». «И вы тоскуете по музыке, Мэгги», — сказал Филипп, глядя на нее с сочувствием и нежностью. «Ах, как мало сейчас прекрасного в вашей жизни! У вас есть книги, вы так любили читать, когда были девочкой». Они снова вышли на полянку, окруженную кустами шиповника, и остановились, зачарованные волшебным вечерним светом, словно отраженным от нежно-розовых лепестков. «Нет, я больше не читаю», — спокойно ответила Мэгги. «Разве очень немногие книги?» Филипп вынул из кармана небольшую книжку и, взглянув на корешок, сказал: «А это второй том, а то бы вы могли взять ее. Я сунул ее в карман, потому что ищу в ней сюжет для картины». Мэгги тоже взглянула на книгу и увидела заглавие. «Былые впечатления ожили в ней с непреодолимой силой». «Пират!» — воскликнула она, беря книгу из рук Филиппа. Примечание. «Пират» — роман Вальтера Скотта. Конец примечания. «О, я когда-то начинала ее и дошла до того места, где Мина гуляет с Кливлендом, но мне так и не удалось дочитать. Я сама придумала продолжение, даже несколько, но все печальные. Я не могла придумать счастливого конца для этой истории. Бедная Мина. Интересно, как же все кончилось на самом деле? Я долго не могла забыть Шетландских островов. Мне казалось, я прямо чувствую, как в лицо мне дует соленый ветер». Слова ее обгоняли друг друга, глаза блестели. «Возьмите ее себе, Мэгги», — сказал Филипп, любуясь девушкой. «Она мне теперь не нужна. Я не буду брать оттуда сюжет. Я лучше нарисую вас, вас среди пихт и вечерних теней». Мэгги не слышала ни единого слова. Открыв наугад пирата, она погрузилась в чтение. Но вдруг она захлопнула книгу и протянула ее Филиппу, отрицательно покачав головой, словно хотела сказать «прочь», проносящимся перед ее глазами видением. «Оставьте ее у себя, Мэгги», — умоляюще проговорил Филипп. «Вы получите от нее удовольствие». «Нет, спасибо», — сказала Мэгги, отстраняя книгу, и пошла вперед. «Она заставит меня снова полюбить этот мир, как я любила его раньше. Заставит меня стремиться к тому, чтобы многое увидеть и узнать. Заставит меня стремиться жить полной жизнью». «Но ведь не вечно же вам жить в заточении. Ваша участь изменится. К чему же лишать пищи свой ум?» Это узкий аскетизм. Мне грустно видеть, что вы в нем упорствуете, Мэгги. Поэзия, искусство и знание чисты и святы. Но они не для меня. Не для меня, проговорила Мэгги, ускоряя шаг. Я захотела бы слишком многого. Я буду ждать. Наша жизнь скоротечна. «Не убегайте от меня, Мэгги, не сказав «до свидания», — промолвил Филипп, когда они дошли до пихт, и она продолжала свой путь, все еще не говоря ни слова. «Я думаю, мне лучше не идти дальше, правда?» «О да, я забыла. До свидания», — сказала Мэгги, останавливаясь, и протянула ему руку. Сердце ее снова залила горячая волна сочувствия Филиппу. Они постояли несколько мгновений, рука в руке, молча глядя друг на друга. Затем, отнимая руку, она сказала: «Я очень благодарна вам за то, что вы думали обо мне все эти годы. Так приятно, когда ты кому-то дорог. Но не удивительно ли, не прекрасно ли, что Господь сотворил ваше сердце таким, и вам не безразлична смешная маленькая девочка, которую вы знали всего несколько недель? Я помню, говорила вам, что, кажется, вы больше любите меня, чем мой брат». «Ах, Мэгги!» — чуть не с раздражением произнес Филипп. «Вы никогда не будете любить меня так, как Тома». «Возможно, и нет», — просто ответила Мэгги. «Ведь, знаете, первое мое воспоминание — это как я стою рядом с Томом на берегу Флоса, и он держит меня за руку. Все, что было до того, покрыто мраком. Но я никогда не забуду вас, хотя мы и не должны встречаться». «Не говорите так, Мэгги», — сказал Филипп. «Если я хранил эту маленькую девочку в моем сердце все 5 долгих лет, неужели я не приобрел на нее никаких прав? Она не должна совсем уходить из моей жизни». «Да, если бы я была свободна», — сказала Мэгги. «Но я не принадлежу себе. Я должна покориться». Она замялась было, затем добавила: «И я хотела сказать вам, чтоб вы не заговаривали с Томом. Здоровайтесь с ним и только. Он когда-то наказал мне не общаться с вами, и чувства его с тех пор не переменились. О, Боже, солнце уже зашло. Я слишком задержалась. До свидания». Она снова подала ему руку. «Я буду приходить сюда, когда только смогу, пока снова вас не увижу, Мэгги. Думайте немного и обо мне, не только о других». «Ну, конечно», — откликнулась Мэгги, ускоряя шаг, и вскоре исчезла за последними пихтами. Но Филипп долго глядел ей вслед, словно все еще ее видел. И вот они разошлись. Мэгги, чтобы искать выхода из уже начавшейся в ее душе борьбы, Филипп, чтобы вспоминать и надеяться. «Вы, конечно, жестоко его порицаете. Он был лет на 5 старше Мэгги, полностью отдавал себе отчет в своем чувстве к ней и должен был предвидеть, как будут выглядеть их предполагаемые встречи в глазах посторонних. Но вы не должны думать, что в нем говорил грубый эгоизм. Он успокоился только когда убедил себя, что стремится сделать жизнь Мэгги хоть немножко более счастливой. Стремится к этому даже больше, чем к достижению своих личных целей. У него она найдет сочувствие, у него она найдет помощь. Потому как она держалась с ним, он видел, что ему нечего и надеяться на взаимность с ее стороны. Она выказывала по отношению к нему ту же прелестную детскую нежность, что и в те времена, когда ей было 12 лет. Возможно, она никогда не полюбит его. Возможно, ни одна женщина не способна его полюбить. Ну что же, он перенесет это. Он будет довольствоваться счастьем видеть ее, чувствовать хоть в чем-то ее близость. Потом он опять судорожно хватался за мысль, вдруг она все-таки его полюбит. Может быть, в ней зародится к нему чувство, если она увидит, как он нуждается в той неусыпной нежности, которой так полно все ее существо. Если какая-нибудь женщина может полюбить его, то это только Мэгги. В ней таятся неиссякаемые сокровища любви, и некому предъявить на них права. К тому же разве не жаль, что такой ум должен увянуть в самом рассвете, словно молодое деревцо в лесу, где недостает света и простора? Не может ли он помешать этому, убедить ее сбросить оковы, которые она сама на себя налагает? Он будет ее ангелом-хранителем. Он сделает ради нее все, все вынесет, кроме разлуки».